бронзовый поэт. На синем куполе белеют облака, и четко ввысь ушли кудрявые вершины, но пыль уж светится, а тени стали длинны, и к сердцу призраки плывут издалека. Не знаю, повесть ли была так коротка, или я не дочитал последней половины. На бледном куполе погасли облака, и ночь уже идет сквозь черные вершины. И стали, и скамья, и человек на ней в недвижном сумраке тяжели и страшней. Не шевелись, сейчас гвоздики засверкают, воздушные кусты сольются и растают, и бронзовый поэт, стряхнув дремот и гнет, с подставки на траву росистую спрыгнет.